Дворник, швейцар по-прежнему утверждает, что в подъезд никто не входил и из него не выходил. А где полицейский? Простите великодушно, это моя вина. Моя вина. Только что я попросил его спуститься вниз по улице и кое-что выяснить. Мне пришла в голову некая мысль. Ладно, только пусть он поскорее возвращается. Произошло убийство. Я так и думал. Несчастного Смайса не только убили, но и бесследно уничтожили. Каким же образом? Вы знаете, святой отец, это уж скорее по вашему ведомству, нежели по моему. Ни один друг или враг в этот дом не входил, а Смайс исчез. Так что, похоже, тут не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил. А вот возвращается мой полицейский. Вы были правы, сэр. Труп мистера Смайса только что нашли в канале возле дороги. Так. Он что, побежал туда и утопился? Готов поклясться, что он не выходил из дома, и уж во всяком случае он не утопился, а умер от удара ножом в сердце. Но ведь вы стояли здесь все время и утверждаете, что в дом никто не входил. Давайте-ка спустимся к каналу. Пойдемте. Ах, ай-яй-яй-яй-яй. Какую же я сделал глупость. Совершенно позабыл задать полисмену один важный вопрос. Любопытно знать, нашли ли они светло-коричневый мешок или нет. Что? Светло-коричневый мешок? Если окажется, что мешок был иного цвета, все придется начать сызнова. Но если мешок был светло-коричневый, что ж, тогда делу конец. Рад это слышать. А я-то думал, что дело еще и не начато. Подождите, дорогой друг, вы должны нам все рассказать. Боюсь, все это покажется вам слишком прозаичным. Мы всегда начинаем с абстрактных умозаключений, а в этой истории можно исходить только из них. Вот вы, наверное, замечали, что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают. Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у другой и спрашивает: «Скажите, кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не ответит. Да, конечно, дворецкий, три лакея, горничная, ну и прочее. Хотя горничная может хлопотать тут же в комнате, а дворецкой стоять за ее креслом. Она ответит: нет, никто, имея в виду тех, кто мог бы вас, по ее мнению, заинтересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее, кто живет в вашем доме, она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают. Вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если они отвечают сущую правду. Отец Браун, но какое это имеет отношение к нашему делу? Эти трое честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом, но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле никто не входил. Они хотели сказать: ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем человек и вошел в дом, и вышел, и клянусь, что все трое его видели, но не заметили. Так он невидимка или нет? Да, он психологически ухитрился стать невидимкой. Да. Разумеется, вы никогда не заподозрите такого человека, пока не задумаетесь о нем всерьез. Но меня натолкнули на мысль о нем 2-3 мелкие подробности в рассказе мистера Энгуса, пока мы шли к дому Смайса. Во-первых, Уэлкин умел без устали ходить пешком. А во-вторых, это длинная лента гербовой бумаги на стекле витрины. Но самое главное, 2 обстоятельства, о которых упоминала девушка в разговоре с мистером Энгусом, невозможно допустить, чтобы они были правдой. Да как вы можете? Не сердитесь, Она-то была уверена, что говорит правду. Но никто не может оставаться на улице в одиночестве за секунду до получения письма. Никто не может оставаться на улице в полном одиночестве, когда начинает читать только что полученное письмо. Кто-то, несомненно, должен был оказаться рядом. Просто он психологически ухитрился стать невидимым. Да почему кто-то непременно должен был стоять рядом? Почему? Так ведь не почтовый же голубь принес ей это письмо. Так уж, не хотите ли вы сказать, что сам Уэлкин приносил девушке письма своего соперника? Да. Да. Да. Уэлкин приносил девушке письма своего соперника. Обязан был приносить. Ну, знаете, с меня довольно. Кто этот тип? Каков он из себя? Как одеты эти, я не знаю, ваши психологические невидимки? Он одет очень красиво. В красное и голубое с золотом. И в этом ярком, даже кричащем костюме он заявляется на глазах у 3 человек в дом, хладнокровно убивает Смайса и вновь выходит на улицу, неся в руках труп. Отец Браун, кто из нас сошел с ума, вы или я? Нет, нет, не вы и не я. Просто вы не слишком наблюдательны. Вот вы не заметили, например, такого человека, как этот почтальон, идущий за нами? Не зевайте, фламбо! Держу его! Боже! Он косоглазый! Почему-то никто никогда не замечает почтальонов. А ведь под их красно-голубой формой бушуют те же страсти, что и у остальных людей. А кроме того, они носят почту в просторных светло-коричневых казенных мешках, в которых легко может поместиться труп карлика. Вы слушали радиоспектакль «Невидимка» по одноименному рассказу Герберта Кита Честертона. Инсценировка Андрея Василевского. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Музыка Владимира Романычева. Роли исполняли: отец Браун, священник, Борис Иванов, Фламбо, частный сыщик, Рогволд Суховерка, Джон Энгус, Александр Дик, Лаура Хоуп, Ирина Бордукова, Айсидор Смайлс, Алексей Борзунов, полицейский Виктор Никитин, дворник Игорь Верник, швейцар Яков Ромбро. Операторы: Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Наталья Хабихожина.